Глава 8. «Дуй прямо к старым казармам 3-й роты», — приказал шоферу Остемборский. «Потом поверни налево после лужайки. Помнишь, где весной сенатора укусила обезьяна? Только не свались в темноте куда-нибудь». Посмотрев на Уайта, он энергично тряхнул головой. «Найдем обязательно, старший лейтенант. Все будет хорошо. Богоматерь поможет, вот увидите». Он щелкнул пальцем по кобуре и стал подробно рассказывать об одном из своих предков, Збигневе Остемборском, который прибыл в Америку вместе с Костюшко и сражался в войсках Вашингтона. У Збигнева тоже украли невесту, но он догнал разбойников, спас девушку и женился на ней. Свое повествование, немного смахивавшее на сюжет ковбойского фильма, сержант закончил фразой: «И вашу невесту тоже найдем, и всех бандитов», — он ударил кулаком по кольту, — «перебьем, как фазанов. Вот увидите». Проехав мимо виллы бывшей киноактрисы, машина свернула на нижнюю дорогу и спустя минут 20 оказалась в японском поселке. Сержант и солдаты выскочили из машин и побежали, освещая дорогу электрическими фонариками. Большинство домиков лишилось хозяев, японцев уже увезли. Всюду валялись обломки мебели, старые чемоданы, осколки посуды. В поселке остались только корейцы, служившие у японцев. Их подняли с постели и стали расспрашивать. Один из них вспомнил, что позапрошлой ночью в лесу около ананасной плантации стреляли. Уайт решил проехать на плантацию. Она находилась близко. Пришлось разбудить хозяина плантации, толстого китайца, и его служащих. Все они заявили в один голос, что никаких выстрелов не слышали и никаких подозрительных людей не видели. «Давайте поищем в бамбуковом лесу за плантацией», — предложил сержант. Уайт упавшим голосом ответил: «Боюсь, Ида сказал правду. Ее закопали где-нибудь». Сержант махнул рукой: «Она жива и ждет вас». Уайт взял у сержанта записку с номерами телефонов и позвонил из конторы плантации Шриверу. Тот сообщил: «Кита знает лишь то, что Ида в последние дни следил за Марико. Что же касается записки, найденной у Иды, то расшифровать ее здесь некому. Придется послать в Вашингтон». Уайт вышел из конторы на поляну, сел на камень и обхватил голову руками. Сержант взял у китайцев большие бумажные фонари и факелы и пошел с солдатами в лес. Спустя часа полтора они вернулись ни с чем. «Есть еще бамбуковая роща за обсерваторией», — сказал бодрым голосом сержант. «Там надо непременно посмотреть. Скоро начнет светать. Поехали туда». «Может быть, проверим вон тот старый колодец?» — предложил один из солдат, показав в сторону высоких кокосовых пальм. «Могли бросить туда». Сержант поспешно прервал его. «Она жива! Садитесь в машины. Хорошенько обыщем чащу». Уайт молча залез в машину. Когда проезжали мимо казарм около зенитной батареи, сержант сказал Уайту: «Это казармы моего батальона. Разрешите забежать на минутку?» Уайт с безучастным видом кивнул. Сержант побежал к воротам и скрылся за бамбуковым забором. Со стороны моря послышалось гудение самолетов. Они быстро приближались. Солдаты соскочили с машин и стали у обочины дороги. Уайт, не меняя позы, сидел в машине. Самолеты с воем пролетели над казармами и исчезли за горой. Услышав, что его зовут, Уайт поднял голову. У машины стоял сержант. «Узнал. Вчера вечером», — задыхаясь, проговорил сержант, «офицер из контрольно-наблюдательного на днях поймали молодого японца, сидит под стражей у них. У него нашли веревку». Уайт крикнул: «Скорей туда!»